Комплексное лечение триггерных точек. Чтобы освободиться от боли и проблем, нужно искоренить причины страдания. В долгосрочной перспективе недостаточно сражаться только с симптомами, например, избегая поз или движений, вызывающих ощущение недомогания, или просто принимать медикаменты. Нужно разобраться с причиной. Терапия триггерных точек направлена на настоящее облегчение боли, при котором она исчезнет как естественный результат лечения миофасциальных узлов. Только тогда можно избежать негативных последствий, возникших из-за триггерных точек, неправильной осанки и бережных движений, благодаря чему могут быть отрегулированы внутренние функции организма. Цели терапии триггерных точек. Терапия триггерных точек включает в себя различные методы, целью которых является деактивация сокращенных узлов. При этом техники настолько простые, что можно выполнять их дома в рамках самолечения, но это не означает, что они будут менее эффективны. Если терапия сочетается с корректировкой образа жизни, то вас удивит быстрый и одновременно долгоиграющий результат. Лечение имеет несколько целей. Идентификация и локализация одной или большего количества триггерных точек, связанных с существующими проблемами. Выяснение, почему и как появились эти узлы. Использование эффективного метода деактивации триггерных точек. Разработка конкретных стратегий для избежания появления в будущем миофасциальных затвердеваний, а также интеграция их в повседневную жизнь. Принцип действия терапии триггерных точек. Мы уже знаем, что триггерные точки очень чувствительно реагируют на давление. Хотя это неприятно, это и является техникой работы с ними. Если правильно оказывать достаточное давление на центр болезненной точки, ее действительно можно деактивировать. Работа с триггерной точкой с помощью давления ослабляет и одновременно убирает боль в определенном месте, а также в тех областях тела, где есть обратная связь с болью. Механизм передачи боли также ослабляется, потому что снижается передача ноцицептивных, чувствительных к боли, импульсов. Это успокаивает всю нервную систему, из-за чего даже хроническое состояние может быть улучшено. Кроме того, массаж обеспечивает мягкое растяжение напряженных тканей, что позволяет им медленно расслабиться. При этом принимается во внимание и соединительная ткань, благодаря чему она может лучше выполнять свои обязанности, такие как поддержка и защита мышц, окружающих ее. Такое контролируемое и упругое давление стимулирует кровоснабжение, чтобы затронутое и ослабленное место на теле снова смогло обеспечиваться питательными веществами и кислородом. Можно, наконец, избавиться от скопившихся продуктов распада и токсинов после обмена веществ. Поэтому зона вокруг триггерной точки – больше не будет подвергаться интенсивной нагрузке. Склеивание внутри фасций и сокращение мышц постепенно исчезают, возвращается нормальная для человеческого организма подвижность. Часто пациенты замечают, что внезапно появляется больше силы и тело становится гибче. Кроме того, оно менее подвержено травмам, потому что становится более стойким и стрессоустойчивым. и может сбалансировать факты вреда. Даже выздоровление после заболевания проходит легче и быстрее, потому что никакие находящиеся внутри тела узлы не ограничивают функции органов и тканей. Массаж тканей стимулирует выброс эндорфинов, являющихся эффективными аутогенными веществами, оказывающими обезболивающий эффект. В результате автономная нервная система может снова успокоиться, отдохнуть и нормализоваться. Методы терапии триггерных точек. Существует огромное количество техник для лечения триггерных точек. Однако не все предназначены для самостоятельного применения. Если хотите, кроме перечисленных в книге, попробовать и другие советы терапевтов, то можете, например, в рамках терапии фасций провести акупрессуру или акупунктуру, импульсивно-волновую терапию триггерных точек, мануальную или хиротерапию. Также помогают остеопатия, банки, массаж соединительной ткани, термотерапия, невральная терапия, метод сухой иглы, dry needling. Кроме того, для деактивации триггерных точек эффективны дополнительные изменения в питании, функциональные упражнения на движение, а также статические и динамические упражнения на растяжку. Первый шаг в самолечении – противостояние триггерным точкам и собственным проблемам уже является самолечением. Когда вы учитесь понимать тело и причины появления миофасциальных затвердеваний, даете себе шанс стать активными. Выходите из так называемого «состояния жертвы», в котором чувствуете себя беспомощными и бессильными в схватке с капризами организма и судьбы. Когда решаете собрать информацию, что уже и делаете, слушая книгу, чтобы стать участником собственного выздоровления, вы берете на себя личную ответственность. С таким настроем можно добиться настоящих изменений в жизни и найти решение проблемы. Это первый и одновременно самый важный шаг для восстановления здоровья, а ведь многие его игнорируют. С этого момента нужно лишь воплотить в жизнь замыслы. Лечение триггерных точек учит справляться с болью и контролировать ее. Взяв на вооружение знания, чтобы работать с организмом, восприятием и сигналами, вы оказываетесь в состоянии помочь себе в любой жизненной ситуации. Это самый большой подарок, который вы можете себе сделать. Теперь рассмотрим первый шаг терапии триггерных точек и сосредоточимся на основах, на которых она строится. Необходимое оборудование. Для самолечения всего лишь необходимо найти подходящее место для тела. Во многих случаях подойдет стул или диван, но также сгодится и кровать. Подойдет даже стол с мягкой подстилкой. Кроме того, можно использовать какое-нибудь смазывающее средство для массажа кожи, например, натуральное масло или крем. Использование рук для прощупывания и массажа. Исцеляющее давление, оказываемое на триггерную точку, создается с помощью собственной руки. При этом упор делается на подушечки пальцев или пальцы, которые кладем плоско на кожу и заметно давим на нее. Массаж можно также проводить костяшками или всей рукой. Локти также являются эффективным средством для работы с триггерной точкой, потому что позволяют оказывать более сильное давление. Правильное положение пальцев. Чтобы не напрягать пальцы и руки во время лечения, важно учитывать правильное положение пальцев. Нужно применять по возможности наибольшую силу, но при этом напряжение должно быть не сильным. Массаж всей поверхностью руки неэффективен, потому что вы устанете, прежде чем добьетесь позитивного эффекта. Используйте при массаже триггерной точки по возможности одновременно два пальца, чтобы поберечь себя. Два больших пальца, указательный палец и большой палец той же руки или указательный и средний пальцы. Давление костяшками также поможет добиться хорошего эффекта и менее обременительно. Всегда поддерживайте пальцы при выполнении давления. Если используете большие пальцы, полезно сжать руку в кулак и положить указательный палец той же руки под большой палец. Можете поддерживать пальцы, прижав тыльные стороны друг к другу. Другой вариант. Обхватываем пальцы, оказывающие давление, внутренней поверхностью свободной руки. То же самое можете выполнить, если хотите массировать суставы пальцев. Нужно обхватить тыльную часть ладони активной руки внутренней поверхностью свободной руки. Можете приложить наибольшую силу, если будете держать пальцы перпендикулярно поверхности тела. Следите за тем, чтобы запястье оставалось ровным, потому что сила, которую вы применяете, исходит из плеч и не должна компенсироваться другими, менее эффективными областями рук. Подсказка. Подстригите ногти коротко, чтобы давить пальцами на ткани по возможности перпендикулярно поверхности тела. Если совсем не можете отказаться от длинных ногтей, работайте костяшками, поддерживая их. Желательно поддерживать активную руку другой. Всегда вытягивайте пальцы при массаже триггерных точек, потому что при изгибе в любом направлении это может быстро привести к перерастяжению. Напрягайте руки, кисти рук и пальцы так сильно, насколько это необходимо. Обзор средств для массажа. Собственные руки, пальцы и локти являются самыми простыми средствами массажа триггерных точек, потому что, как говорится, всегда под рукой. Но со временем их использование для давления на кожу может стать неприятным или болезненным. Существуют средства, которые могут помочь поберечь себя и особенно полезны, когда миофасциальные узлы сокращения находятся в тех частях тела, до которых трудно добраться или нужно сильно напрягаться. Самыми известными средствами являются ролики для фасций, массажные мячики, массажная трость, массажный карандаш для акупунктуры. Можете купить сотни различных средств для массажа. Чтобы выбор стал легче, разделим их на две категории – мягкие и твердые. Мягкие средства. Мягкие средства податливы и поэтому хорошо подходят для неопытных, менее активных или пожилых пациентов. Кроме того, они полезны, если пациент слишком чувствителен или триггерная точка доставляет слишком много боли. Эти средства используется для снятия напряжения, расслабления мышц, а также активации кровоснабжения. Твердые средства. Твердые средства прежде всего используются спортсменами, потому что их тело сильнее и выносливее. Кроме того, напряжение из-за усиленной работы, которую они выполняют много раз за неделю, ожесточеннее и интенсивнее. Твердые средства особенно эффективны при массаже, потому что убирают сильное напряжение, расслабляют мышцы, улучшают подвижность и стимулируют кровоток. Подсказка. Если не уверены, какой инструмент подходит, выбирайте мягкие. Со временем сможете попробовать использовать и твердое средство. Не каждое вспомогательное средство является лучшим вариантом для каждой области тела. Так, например, ролики для фасций не имеют себе равных при работе с ногами, но при массаже нижней области спины лучше использовать массажные трости, а для ягодиц лучше подходят мячики. По этой причине разделим средства согласно областям тела. Вспомогательные средства для шеи и спины. Массажные трости. При триггерных точках и напряжении в области нижней части спины и шеи настоящие чудеса творят массажные трости. В продаже их также называют феями массажа, средством для триггерных точек, массажером-тростью, массажером-крюком и тому подобным. Кроме того, существует несколько версий трости, которые могут быть изогнутыми, с контролируемыми и точечными стимуляциями триггерных точек. Если трость изогнута, ее можно использовать на труднодоступных областях тела. Вспомогательные средства для бедер и икр. Ролики для фасций. В области ног мало что может превзойти ролики для фасций по их функциональности. Они существуют разных степеней твердости, дизайнов и выполнены из разных материалов. Они могут быть гладкими или усеянными твердыми шишками. При применении обычно используется вес тела, то есть человек кладет ролики на пол, ложится сверху и катается туда-сюда. Вспомогательные средства почти для всех областей. Массажные мячики. Массажные мячики являются универсальным средством. Если они хорошего качества, то должны иметь противоскользящие свойства, а размер и материал могут варьироваться. Существуют гладкие мячики или мячики с шишками. Есть похожие на простой теннисный мячик. Традиционное применение подразумевает использование собственного веса, как и в случае роликов для фасций. Однако, мячик можно также зажать между собой и стеной, и тогда оказывать давление. Обзор техник лечения. Двумя самыми простыми, но эффективными техниками массажа миофасциальных затвердеваний являются поглаживающий массаж и так называемая ишемическая компрессия. Глубокий поглаживающий массаж. В этом случае кожа стимулируется благодаря скользящим движениям. Ткани одновременно натираются и разглаживаются. Движения могут различаться: мягкие, долгие и спокойные, а также быстрые и интенсивные скользящие. Используется смазочное средство, повышающее эффект массажной техники, а именно расслабление и освобождение. Ишемическая компрессия. Эта техника массажа нацелена на осознанную блокировку кровоснабжения в определенной области тела, из-за которой при окончании давления ткань реагирует стимуляцией кровотока. Давление и снятие напряжения оказывают положительное воздействие на тело. Если вы когда-нибудь накручивали резинку для волос на палец, то здесь происходит то же самое, как и при применении техники ишемической компрессии. Резинка сначала стягивает кровоток пальца, от этого область становится белой. В результате ткань немного распухает и становится красной, что указывает на стимуляцию кровотока. Когда резинку убирают, палец быстро возвращается в нормальное состояние. Все дело в сочетании. Как уже упоминалось ранее, лечение триггерных точек строится на двух центральных техниках массажа – ишемической компрессии и глубокого поглаживающего массажа. Но при самолечении ни та, ни другая техники не являются лучшими или более эффективными. Нужно сочетание обоих. Ишемическая компрессия может быть очень эффективной, однако она связана с сильной болью как у пациента, так и у терапевта, потому что нужно создавать сильное давление, чтобы выдавить кровь из триггерной точки. Технику можно соединить с глубоким поглаживающим массажем, чтобы избежать ненужной сильной боли. Это быстрее приводит к результату и одновременно снижает стимуляцию миофасциальных узлов сокращения. Даже пальцы скажут спасибо, если использовать статическое давление лишь иногда. Особенно эффективны глубокие поглаживающие движения, которые в какой-то мере доят триггерные точки. При этом все время оказывается и убирается давление, чтобы стимулировать поток крови и лимфатической жидкости. В лимфе содержатся все побочные продукты, собравшиеся из-за постоянного напряжения в узлах сокращения. Представьте, что вы выжимаете триггерные точки как тряпку, чтобы убрать грязь. К сожалению, в отличие от тряпки, недостаточно сполоснуть триггерную точку лишь раз, чтобы освободиться от накопленного загрязнения в виде лимфатической жидкости. Поэтому наберитесь терпения и снова массажируйте точечное затвердевание, пока из грязной тряпки не польется лишь чистая вода. Еще один плюс смеси глубокого поглаживающего массажа и ишемического давления заключается в том, что мышечные волокна каждый раз мягко растягиваются. В отличие от макрорастяжения, при котором вся мышца растягивается, происходит микрорастяжение, затрагивающее только те мышечные волокна, в которых есть затвердевание. При макрорастяжении такой благотворный эффект редко наблюдается в тонких волокнах, которым это особенно необходимо. Периодическую боль легче вынести, чем постоянную продолжительную. Если поглаживающие движения производят снова и снова давление на зону максимальной болезненности, для пациента это намного приятнее, потому что он лучше расслабляется, и лечение триггерной точки может продолжаться дольше. Одновременно это позволяет проникнуть глубже в ткани, чем при статическом давлении. Для оптимального воздействия делайте медленные движения. Лучше делать одно короткое движение в секунду. Направление не имеет значения, поэтому можете просто гладить так, как удобно. Само движение не должно быть длиннее 4 см. Это примерно эквивалентно активной зоне триггерной точки. В конце движения просто ослабьте давление и начинайте снова с отправной точки. В результате, каждый раз, когда давление уходит, к болезненным узлам устремляются свежая кровь, питательные вещества и кислород, которых им долго не хватало. Массируйте глубоко, чтобы пальцы давили на ткани. Растирайте триггерные точки между пальцами, как и находящиеся под ними кости, разумеется, не переступая при этом границ. Кстати, приятнее будет не просто позволить пальцам скользить по коже, но и двигать ее вместе с ними. Это означает, что после размещения пальцев на нужном месте нужно смещать их вместе с кожей, чтобы массировать узловые точки. Избегайте трения кожи, потому что при этом легко потерять триггерную точку. Так, соединительная ткань также расслабляется под кожей и будет проще прочувствовать, где именно находится затвердевание. Боль. Добро versus зло. Боль – важная составная часть терапии триггерных точек. Нужно больше рассказать о боли, потому что от ее вида зависит, эффективно лечение или нет. Неправильная техника работы с мышечными волокнами может усугубить проблему, потому что триггерная точка будет сильно раздражена, а значит, станет лишь тверже. Боль – это предупредительный сигнал тела, и именно по этой причине не лучший советчик. То, что вы чувствуете, является директивой, которой вы должны придерживаться, чтобы не напрягать тело ненужным образом. Возможно, сейчас вы сомневаетесь, потому что боитесь боли, сопровождающей терапию. Запомните, что появляющаяся во время массажа боль действует исцеляюще, потому что электрический импульс, вызываемый причиняемой себе болью, действует терапевтически, прерывая неврологическую петлю импульсов, которая поддерживает миофасциальные узлы сокращения. Кроме того, практически невозможно причинить себе боль, превосходящую границы выдержки. Поэтому маловероятно, что вы навредите себе, если только не переборщите с использованием твердых вспомогательных средств. Еще один плюс хорошей боли в том, что она вызывает производство аутогенного обезболивающего эндорфина. Это позволит при регулярном самомассаже выдерживать все больше давления на триггерные точки. Подсказка. Если наткнетесь на особенно ужасную триггерную точку, которую хотелось бы проигнорировать, сначала на это место окажите очень сильное статическое давление на короткое мгновение. Интенсивная боль стимулирует эндорфины, так что если подождете примерно 10 секунд, триггерная точка станет менее чувствительной к боли. Затем можете продолжить с обычной техникой массажа. Теперь она покажется менее неприятной. Интенсивность боли является отличным показателем эффективности лечения. Давите так сильно, чтобы появилась хорошая боль. Она интенсивная, но ее можно вынести. Дойдите до своих границ, потому что слишком слабая боль не достигает цели массажа. Но и насилие ни в коем случае не ускорит выздоровление, а совсем наоборот. По шкале от 1 до 10, где 1 означает неболезненно, а 10 – невыносимо больно, стремитесь к интенсивности боли примерно в 7-8 баллов. Один короткий массаж проблему не решит. Работайте с триггерной точкой много раз за день и не прекращайте, пока интенсивность боли не составит 2-3 балла. В этом случае говорим о деактивации триггерной точки. Если хотите особенно тщательно подойти к делу, после деактивации еще несколько раз нужно обработать ранее болезненное затвердение. Обзор подсказок и уловок. Используйте в случае необходимости вспомогательные средства для массажа, чтобы поберечь руки и пальцы. Если триггерная точка находится прямо под артерией, пульсацию которой вы чувствуете, не нужно давить в этом месте. Лучше попробуйте сместить ее. Не оказывайте давление прямо на позвоночник. Следите за правильным положением пальцев. Всегда поддерживайте пальцы, которыми нужно оказывать давление. Делайте глубокие и интенсивные движения, вместо того, чтобы оказывать статическое давление. Гладящие движения над триггерной точкой должны быть долгими, примерно секунда на движение. Направление движения не имеет значения. Приняв решение на этот счет, придерживайтесь его. Гладящее движение должно составлять максимально 4 см в длину. Лучше короче, но больше движений. Глубоко массируйте ткани, прижимая триггерную точку к находящимся под ней костям. Работая над триггерной точкой, выполняйте 6 и максимально 12 движений на сеанс. Это примерно 6-12 секунд на узел и сеанс. При массаже пальцами двигайте вместе с триггерной точкой и кожу. Не перебарщивайте с болью. В плане силы давления ориентируйтесь на чувствительность к боли. По шкале от 1 до 10 советуют интенсивность боли 7-8. Боль должна казаться приятной и исцеляющей. Работайте с триггерными точками 6-12 раз в день. Слишком редкое лечение не приведет к улучшениям, а слишком частое навредит тканям. Лучше массируйте чаще, чем дольше. Всегда массируйте точку с двух сторон тела, чтобы не было дисбаланса из-за расслабления мышц с одной стороны в сравнении с другой. Синие пятна после лечения триггерных точек, как правило, не должны вызывать тревогу. Следите за тем, чтобы в будущем медленно наращивать давление, а движение делать медленнее. Если улучшение состояния не наступит, проверьте, нашли ли триггерную точку и правильно ли массируете. Не ожидайте больших успехов, если работаете, скрипя сердце. Если работаете с точкой не чаще 1 или 2 раз в неделю, желаемой цели не достигнете –